Глава вторая. Машина плавно выезжает на дорогу. Я притихла, смущаюсь. Марк говорит про бутафорию, а для меня все равно тут очень уж роскошно. Старая кофта, которая казалась еще ничего, тут кажется совершенно неуместной и жутко потрепанной. Да и я сама кажусь себе тут такой же неуместной. Без нормальной прически, не накрашенная, без профессионального маникюра. Что я вообще тут делаю? На светофоре Марк остановился и пристально на меня посмотрел. «Рита, а ты что такая тихая? В кафе веселая, была бойкая». «Да просто спать уже хочется». Демонстративно зевнула в ладошку. Дальше ехали молча. Я сделала вид, что задремала, но сама внимательно наблюдаю за дорогой. Вдруг все же не туда повезет. Но пока едем в правильном направлении. Заметила, что на остановках со светофором Марк тут же берется за телефон. Кажется, в шахматы опять играет. В одну из остановок этот шахматист так увлекся, что вообще забыл, что надо ехать. Минуту стоим, две, три. Он и правда очень увлекающаяся личность. Мне неудобно указывать мужчине, но сделала вид, будто выплываю из дрема, зеваю, тянусь, оглядываюсь удивленно. Никакой реакции со стороны Марка. «А почему не едем?» — громко и удивленно вопрошаю я. Марк оторвался от телефона и недоуменно на меня посмотрел, словно не понимает, что я тут делаю. Удивленно вскинула брови. «Ах, да», — говорит водитель и трогается с места. «Извини, я порой...» «Увлекаешься, да». «Ты не против, если мы завтра еще встретимся?» «Ой, хотя завтра у меня не получится много дел. Дня через три». «Неожиданно. У меня с мужчинами никогда еще дальше одной встречи не заходило. Я обычно даю жару на свидание и хитничаю слишком много. Ерунду всякую несу. Хочу не к месту. Это я от волнения. А если парень не нравится, то уже и специально». С Марком было неожиданно спокойно, но все равно успела несколько раз ляпнуть не то. «Хорошо». Чувствуя, как щеки заливает румянец, отвечаю я. Едва сдерживаясь, чтобы не запрыгать от радости. Когда подъехали к дому... Признаюсь, я тайно ожидала, что Марк поцелует в щеку, ну, или там рук сожмет нежно и трепетно. Но нет. Зато вышел из машины и открыл мне дверь. На прощание рукой помахал и быстро уехал. Ну, если напишет в ближайшее время что-нибудь, значит, я ему понравилась. Сразу достала телефон и крепко сжала в руке, чтобы не пропустить сообщение. Хоть бы написал. Все, загадываю. Если напишет этой ночью, точно у нас с ним будет роман. Поднимаюсь домой, в квартире горит свет. Меня выходят встречать мама с сестрой. Сестренка бросилась в объятия. «А вы чего не спите? Поздно же». «Волновались», — ворчливо произнесла мама. «Катя ни в какую не хотела спать идти». «Кать, ну ты чего?» — взлохматила волосы на макушке сестры. «Тебе же в школу завтра». «Ты привезла? Я целый день жду». «А, вот оно что. Она ждет, а я совсем забыла. Малая у меня юный натуралист. Достаю из сумки банку». Катюшка тут же счастливо заверещала. «Что? Опять насекомых в дом тащите?» Грозно хмуря брови бурчит мама, но все равно по-доброму. «Мне до сих пор, как вспомню этих ваших тараканов, плохо становится. Что теперь?» «Бабочки!» Бережно и нежно прижимая банку к груди, радостно произносит сестренка. «Не бойся, мам, они будут очень красивые, с огромными крыльями». «Что-то не вижу никаких бабочек». «Так там пока куколки». Катя сует банку маме прямо под нос. «Фу-фу, убери. Рита, там суп остался, ты будешь? И котлеты с пюре». «Да я не очень хочу есть, в кафе перекусила. Но так вкусно пахнет, что буду все». И думает, руки переодеваться. Сестра уже ускакала в комнату. Ей уже ни до чего. Она у меня тоже довольно увлекающаяся личность. Проверила телефон, никаких сообщений. Сажусь есть. Мама посидела со мной минут пять, проспрашивала, как дела, о чем с подружкой болтали, да и пошла спать. Я осталась одна. Телефон молчит. Ожидание невыносимо. Оглядела полутемную кухню. Да. А может, и хорошо, что Марк не пишет. Может, зарплата у меня и больше, но вряд ли он живет так, как я. Нет, квартира у нас неплохая, двушка. Мама как может поддерживает уют, но если нет ремонта и все старое-старое, обшарпанное, то хоть сколько убирайся и маскируй, а все равно не очень. Я бы ни за что не решилась привезти сюда Марка в гости. Он такой интеллигентный. У него бы сразу случился культурный шок. Тут еще дело осложняется тем, что мы живем без мужской твердой руки. Я постоянно на работе. Мама болела тяжело. Вот только последний год все нормально. Но ей уж точно не до ремонтов. Про Катюшку и говорить нечего. Ребенок. Да, нам бы сюда ремонтных дел мастера. Ну и мастера сантехника за компанию. Никак не шахматиста. Надо, наверное, в качестве кавалера кого-то попрактичнее искать. В воображении сразу представилась картина, как в квартире появляется сантехник в красивой рабочей форме, но с лицом Марка. Мастер прищуривается, так соблазнительно фривольно, и говорит хрипло. «Ну что, прочистим ваши трубы?» Представила и чуть под стол от смеха не свалилась. «Фу, нет, Марк не такой, он благородно возвышенный, совершенно не пошлый». В очередной раз заглянула с надеждой в телефон. «Ничего. Ну ладно, пойду спать. Все равно же он пригласил еще на свидание. Значит, заинтересован?» Марк не написал ни ночью, ни на следующий день, ни через два, даже через неделю. За это время я вся извелась. Телефон постоянно держала рядом, но ничего. А ведь он хотел встретиться. Спустя две недели я приняла реальность. На самом деле я ему не понравилась. Наверное, потому что не его поле ягода. Это все понятно. Но зачем тогда было за нос водить? Дома вечером решила внимательно рассмотреть себя в зеркало. Ну, конечно. Я ему не понравилась, потому что у меня нос кнопкой. Не аристократичный, прямой, тонкий и длинный, а вот такой маленький, милый, аккуратной кнопкой. Что еще? Волосы. Я обычная шатенка, а не блондинка какая-нибудь. Даже не брюнетка. А может, ему рыженький нравится? Зато у меня глаза красивые, большие, зеленые, выразительные. А ведь кто-то скажет, что пучеглазая. Ох, нет в жизни счастья. А может, форма лица ему моя не понравилась? Или фигура? Нет, ну фигура у меня нормальная вроде. Ноги длинные, можно сказать, модельные или нет. Все, так нельзя, иначе совсем изведусь, а самооценка упадет ниже некуда. Позвоню ему. Я вообще первой никогда не звоню, но тут уже понятно, что ничего не будет. Я просто хочу понять, что конкретно не так и почему он мне морочил голову про следующее свидание.